Глава 37, в которой нарушаются обещания и делаются неожиданные предложения. Ждал-ждал и дождался. «Что это?» — осведомился я у тестя. «Уверен, что этот город — Смоленск. За дорогой я не следил, но одного взгляда на лежавший впереди населенный пункт было достаточно, чтобы вызвать очень серьезные сомнения. В Смоленске я был всего один раз, но отчетливо помнил, что местность там довольно холмистая. А этот городок, хоть и тоже стоял на реке, вернее, на слиянии двух рек, побольше и поменьше, но уж точно не на холмах располагался. Возможно, за прошедшие века рельеф изменился, но вряд ли настолько. Кроме того, то, как мне описывали смоленские стены, вызывало представление о чем-то могучем. Здесь же ограда не круче, чем в Изборце или Ладоге». «Смоленск?» «Нет», — буркнул Трувор, — «это не Смоленск, это Полоцк». У меня в голове мгновенно нарисовалась карта, а на карте тот самый путь от Ладоги до Смоленска и западная Двина, один из важнейших его этапов, и Полоцк, который контролирует сразу два балтийских направления, от двух заливов, которые в будущем назовут Финским и Рижским. Вот же сука хитрожопая, не мог не восхититься я. Нашими руками решил сразу всех конкурентов зачистить. Ну да, Рюрику не жаль уступить Трувору какой-то там Плесков, который и так, считая под Изборским князем, вдобавок лежит в стороне от ключевых направлений. А вот Полоцк — совсем другое дело. Мне вспомнился полоцкий княжич Честа, приехавший к нам на свадьбу. Классный парень, неспесивый, с уважением к старшим, вдобавок отличный фехтовальщик. Плащ мне подарил недешевый, а я ему в ответ какую-то мелочь. Но он не обиделся, только посмеялся. «Скажи мне, Трувор Жнец, у тебя есть обида на полоцкого князя?» — поинтересовался я. Трувор мотнул головой. Ему тоже не понравилась ситуация. То есть он-то знал, куда мы едем, но ожидал, что мы свернем к реке, минуя город. А мы вышли прямо к нему. Да еще и скрытно. «Поехали к Рюрику», — буркнул он, поворачивая коня. «Может, мы ошибаемся?» Нет, мы не ошибались. Хитро вывернутый сукин сын привел нас к Полоцку не в гости. «Такого уговора не было», — сурово процедил Трувор. По дороге я попытался просветить его насчет контроля над торговыми путями, но оказалось, зря я волновался. Жнец и сам все прекрасно понимал, поскольку не дурак, и местную геополитику представлял лучше, чем пришелец из непонятной эпохи. Однако похвалил меня за сообразительность. И чтобы я осознал глубину собственного невежества, Изборский князь тут же перечислил три варианта дороги на юг, каждый из которых шел в обход полоцких владений. Причем один вообще пролегал мимо западной Двины. Перечислил, дал мне почувствовать себя невеждой, а потом заявил, что все эти альтернативные маршруты неэффективны. Обойти Полоцк можно без проблем, но не всем и не всегда. Например, если ты идешь без груза, то да, запросто. А вот если тебе надо переправить в Днепр груженные корабли, то придется сначала всласть попетлять по озерам, речкам и протокам. А потом все равно понадобится вытаскивать суда и волочь их по суше, причем куда дальше, чем на основном пути. И если на последнем имеются качественно оборудованные волоки, бычьи упряжки и расторопные смерды, готовые оказать любую посильную помощь, от ремонта до доступных девочек, то на альтернативных путях ничего подобного нет. И бедным, вернее богатым путникам придется волочь корабли и груз на собственном горбу, вдобавок по сложной пересеченной местности. Вот и выходит, что обходные пути вроде бы и есть, но на самом деле правильная дорожка только одна, и как раз мимо славного городка, что стоит сейчас перед нами. Рюрик нас ждал, он тоже был верхом, так что спешиваться не пришлось. Рядом с хитроумным князем отирался знакомец Стек из Мор, кивнувший мне весьма доброжелательно. я заметил, что конь его, не чета нашим струварам, мохноногим лошадкам. Породистый, длинноногий. И у Рюрика такой же, так что смотрел бывший морской конунг на нас сверху вниз. Не было уговора? Ну так давай договоримся. Обаятельно улыбнулся он, когда Трувор озвучил ему наши претензии. Изборский князь мотнул головой. «Мы поворачиваем на Смоленск», — заявил он. «Сначала Полоцк. Нельзя оставлять врага за спиной». «Полоцкий князь мне не враг», — возразил Трувор. «Может, и так», — не стал спорить Рюрик, — «но и не друг». «Трувор, друг мой, что тебе в Полоцком князе? Он ведь даже не варяг. А Полоцк — город не бедный. Возьмем его и поделим добычу по справедливости». «А давай», — неожиданно вмешался я. Трувор посмотрел на меня непонимающе. «Мы вроде бы согласовали действия, а тут такой финт с моей стороны. Что же делать, если идея пришла мне в голову спонтанно?» Рюрик посмотрел на меня с подозрением, почуял подвох. «Добыча, пес с ней», — махнул я рукой. «Можешь мою долю себе забрать. Отдай мне сам Полоцк». Рюрик уставился на меня. Так, наверное, смотрит на лошадь, которая внезапно заговорила человеческим голосом. «Что не так?» — изобразил я удивление. «Я же тебе не враг, князь. В спину не ударю. А место здесь хорошее, получше моего. Да и земля вокруг побогаче». Рюрик молчал долго, потом просто развернул коня и отъехал. Ничего не сказал. Даже Трувора это шокировало и оскорбило. «Ты его обидел, ярл», — сообщил мне Стек. Судя по выражению лица, он не особо переживал. Наоборот, забавлялся. «Обидел зайка лисичку», — проворчал я. «Не дал себя скушать». «И кто из вас зайка?» «Довольно балаболить», — рыкнул Трувор. «Ульф, мы уходим». Рюрик проявил неуважение. Крайнее неуважение. Думаю, не со зла, просто растерялся. И отреагировал, как большой босс. «А с нами так нельзя. Ни со мной, ни с Трувором. С Трувором особенно. Он ведь сколько лет под Рюриком ходил, и теперь наверняка особенно дорожит новым статусом, пусть даже и обретенным не без участия Рюрика». И не дожидаясь моего «да», изборский князь развернулся и поехал обратно к своим, вернее, к нашим. «Ты тестя своего придержи, ярл», — посоветовал Стек. «Рюрик покипит, покипит и придет мириться. Без вас ему даже Полоцка не взять, не то что Смоленска». «Он, может, и придет, а вот мы вряд ли. Скажи мне, Стек, а почему ты, варяг, насколько я вижу, с Рюриком? Почему не с Трувором или Ольбардом?» «Ольборду я уже служил», — напомнил Стек. «Да только скучно у него и неприбыльно». Я глянул на загадочного варяга оценивающе. «Нет, неправду ты мне сейчас втюхиваешь, Стек из Мор. Не в скуке дело. А в чем? И не стоит ли мне попробовать залучить Стега к себе? И его людей? Ежику понятно, нет в нем преданности Рюрику. Просто совпали интересы». «Знаю, Нурманов ты не любишь», — начал я. «Не таких, как ты», — мгновенно отреагировал Стек. «Так, может...» — Измор покачал головой, угадав вопрос. «И почему?» — поинтересовался я. «Со мной воевать весело и очень прибыльно. Можешь людей моих расспросить?» «Я знаю». «Так в чем же дело?» «Мне на юг надо», — решился на откровенность загадочный воин. «У меня там дела незаконченные». Судя по выражению его глаз, дела эти ходили на двух ногах, и как раз это Стега и не устраивало. То, что они ходили, они кормили червей. «А если я пойду на юг? Ты со мной?» Задумался, но снова покачал головой. «У тебя не выйдет, и у Трувора не выйдет. Слабые вы. А у Рюрика может получиться». «О чем ты? Ты же сам сказал, без нас ему даже Полоцк не взять». «Это сейчас», — возразил Стег. «А через год-два кто знает? Рюрик сильный князь, умеет править. Через год-два станет еще сильнее». «Через год-два, может, и я стану посильнее». Загадочный варяг пожал плечами, не впечатлился. У меня было много вопросов к нему, но я знал, отвечать он не станет. Однако один я все-таки задал. «Сколько тебе лет, Стек из Мор?» И он ответил: 23. «Так я и думал. Он непростой воин, не из низов поднимался. Хорошую базу в детстве получил. Боярский сын, княжич из побочной линии. Что ж, увидимся, Стек. Увидимся, Ульфьярл. Надеюсь, по одну сторону стены щитов. Я кивнул и собрался отъехать, но Стек меня окликнул. Ярл, я видел среди твоих человек, не из ваших. Если это тот, о ком я слыхал, будь осторожнее. Я кивнул еще раз. Да, с бурей надо быть осторожным, предельно осторожным, но не мне.